Глава 13. Сложности общения. Ответить хоть что-нибудь вразумительное у меня не получилось. Тело не слушалось, губы онемели от жестоких поцелуев. Бедра дрожали, руки плетьми повисли вдоль живота. В них не осталось ни капельки силы. Блаженное состояние полностью отняло у меня дар речи. Но вряд ли ему нужен был ответ. Демон погладил меня по шее. Нежно и медленно спустился пальцами к груди, приласкав рубин. Подушечки прошлись по острым граням выпуклого камня, обрисовав каждую из них. «Здесь только половина», — констатировал он, присматриваясь к свечению, плескавшемуся внутри самоцвета. «Но я чувствовал, ты точно была довольна». Смущенно отвела глаза в сторону. «Но вот как с ним разговаривать, когда его сытые красные радужки горят так ярко, что у меня сердце щемит. Я впервые видела Черного принца таким, искренним, старательным, чутким, проникающимся моими эмоциями, как своими собственными. Что-то случилось там, в моей временной спальне, когда я заметила засос на его шее. Моя ревность подтолкнула принца к решению снова переселить сокровище к себе. Атмосфера в его покоях была другой. Теперь я ощущала связь с черным камнем, окружающим нас. Стены и потолок дышали родством. Сам вулкан, кажется, принял меня. На этот раз наши ощущения совпали. Устало пробормотала, перехватывая его ладонь. Сильные мужские пальцы остались на месте. Он не спешил от меня отодвигаться. Но, похоже, планы вашей могущественной богини немного отличаются от твоих. Она не даст наполнить камень полноценно, лишь с одним партнером. Более того, Норк, я... Сложно признаваться в этом даже самой себе, но мне бы хотелось попробовать. Рисунки на его руке зажглись лавовым цветом. Демон собственническим жестом сгреб меня за руки, замотал в покрывало и понес к растениям, где я с неудовольствием констатировала наличие той самой поросли, о которой он говорил утром. Ты вырастил их без меня. Я потянулась к мягкой, новорожденной травке. Но ростки отклонились, будто избегая моих пальцев. Честно говоря, я питала к ним похожие чувства. Общаться с растениями, которые выросли из секса Норга с его женами. «Где там моя груша?» Мелкими шажками, стараясь не потерять покрывало, приблизилась к знакомому растению. Деревце встретило меня ритмичным покачиванием, несмотря на отсутствие всякого ветра. Большой балкон оранжерея напоминал детский сад, где все малыши собирались группами по интересам. Странным образом, те, которых кормила я, оказались все в одной стороне, и даже за те несколько раз прибавили в росте заметнее всех остальных. Упав на колени рядом с тонким деревцем, я уже привычно потянулась ладонями к зелено-коричневому стволу. Красные всполохи, кипящие в венах после близости с Норгом, подчинились моему желанию, с готовностью впитываясь в кору. «Спасибо!» Легкий шепот листьев в ответ на мои уверенные действия. Что это? Галлюцинации? За окнами, где бушевали острые черные песчинки, взвыл недовольный ветер. Пустыня гневалась, потому что здесь у нее не было власти. Тут зарождалась хрупкая жизнь, способная спасти многих, проживающих в песках. «Без тебя вышло плохо», — признался демон, садясь сзади. «Такой теплый, как тлеющий вулкан». Его присутствие меня вдохновило, и сила полилась более широким щедрым потоком. Рубиновая сверкающая река обняла дерево, закручиваясь вокруг ствола, но интереснее стало тогда, когда к ней присоединился другой поток — угольно-черный. «Я никогда не пробовал смешать свою силу с женской напрямую. Как думаешь, получится?» Я быстро закивала, уже ощущая, как мой ручей красной, кровавой силой умножается, подхваченной его магией. Они сплелись вместе, танцуя в воздухе, подобно паре страстных любовников. Все то, что мы недавно пережили в постели, сейчас происходило из-под питки для растений. Потоки закручивались петлями, боролись, переплетались в причудливые фигуры и снова расходились в стороны, подобно нашим с Норгом спорам. Знакомая картина. Я рассмеялась, прислоняясь к каменной груди демона. Он тоже улыбнулся. Я не могла этого видеть, но отлично знала. Чувствовала. Когда силы иссякли, дерево выросло вдвое. Вместо цветов завязали зеленые небольшие плоды. И, конечно, наш совместный плод разительно отличался от жалких кустиков, о которых с такой гордостью еще недавно рассказывала Норк. «Ты ставишь меня в неловкое положение, женщина!» Он положил тяжелую пятерню мне на волосы и стал перебирать их, наслаждаясь игрой света в ярких прядях. «Я желаю черным пескам процветания. Охоты не прокормишь большое племя. Особенно, когда зверей становится все меньше. Ведь им нечего жрать. Суровая пустыня никого не щадит». «Пожалуйста», — прошептал одними губами. Демон услышал, тяжело вздохнул. «Нет смысла держать других жен подле себя. Ни одна из них не сможет дать растениям столько магии, сколько даешь ты, сокровище. Но тебе этого мало. Ты хочешь, чтобы я делил тебя с ним?» «В белых песках живут другие демоны, и они также нуждаются в помощи. Тем более сила Кнесса могла бы...» Мне не дали договорить, заткнули рот поцелуем, с силой перевернув и усадив сверху. Охнуть не успела, как Норк снова оказался во мне, твердый, готовый снова мучить меня ласками. «Когда слышу его имя, хочу стереть его с твоих губ!» Он насадил на себя жестко. «Знал бы ты, как мне хотелось расторапать лица твоим ночным гостем!» Толкнула его в грудь, заставляя лечь на землю. «В моем мире люди заключают браки с одним человеком и хранят ему верность. Говорят, их связывает любовь». Норк приподнял бровь и посмотрел на меня в своей обычной, слегка насмешливой манере. Мол, какая еще такая любовь и одна женщина? Зачем причинять боль друг другу, если можно этого не делать? Я скользнула на нем нежно и влажно, наслаждаясь этой внезапной близостью, становясь первобытной девой, достойной такого варвара. Оседлала своего демона. Скачка оказалась недолгой. Он рычал, силой сжимая мои ягодицы, оставляя синяки, пытался скинуть на землю, но я ему не дала, упираясь сильнее. Узнала, как могут темнеть алые глаза, глядя на женщину, что двигается сверху, решительно и целенаправленно. Моей целью был его оргазм. Я хотела показать Норгу, что тоже могу ревновать. Жарко, порывисто. Как желаю только для себя, этого противоречивого демона, и не буду терпеть рядом с ним других женщин. Когда он с громким рыком кончил, содрогаясь во мне, я отправилась следом, намеренно оттягивая свой пик ранее. «Если узнаю, что мой муж смеет спать с другими, сбегу к Нессу. Навсегда!» В перерывах между быстрыми вздохами пролепетала, лежа у Норга на груди. Принц молчал, только поглаживал мои лопатки, вырисовывая загадочные узоры на центре спины. Когда мы привели себя в порядок, в покой заглянула его жена. Без стука. На что Норк грозно свел брови, но демоница поспешила исправиться. «Принц Кнесс ждать вас?» «Вместе с ней», — кивнула на меня. «Ее зовут Дарья, и она теперь моя единственная женщина», — отрезал принц, надевая привычное ему облачение. «Оповести остальных и больше не ходи без стука, Амира». Теперь уже бывшая жена Норга попятилась, неуклюже споткнулась, цепилась за дверной косяк, ослабевшими вдруг руками. Она изо всех сил старалась удержаться, однако это не помогло, и Амира позорно рухнула на колени. «Мой принц!» — стала делано причитать демоница, глядя на моего мужа преданным взглядом. «Я вас любить, я вас ублажать!» Ее голос картинно дрожал, красивые губы наполовину раскрылись, делая демоницу привлекательнее. Она призывно выпятила грудь, натягивая прозрачное одеяние любовницы. Норк сделал шаг вперед, но я его опередила. «Не ты ли говорила мне, что женам не нравится близость с Норгом?» — спросила, воинственно вскинув подбородок. Отчего-то поведение Амиры искренне раздражало. «Ненавижу лицемеров с самого детдома. Насмотрелась на лживых спонсоров сполна, когда те в глаза улыбаются, а за спиной обсуждают плюсы их репутации от пожертвований. Но разве нам, брошенным детям, было дело до игрушек? Нет. Тепло, искреннее участие, которое редко встретишь у богатых людей. Этого я ждала в их глазах, но видела только отношения как инструментом для продвижения. И неважно где. По службе, среди состоятельных друзей. Отмывание собственной запятнанной не раз репутации. Словом, не люблю притворство. Хотелось хоть раз увидеть в глазах демоницы настоящие чувства. Сколько она прикидывалась, стараясь сохранить статус жены? Ответом стали сдавленные рыдания, старательное закатывание глаз, а Мира прямо-таки блистала актерскими умениями. Рубин в груди опалила неприятным ревнивым жаром. «Да как смеет эта женщина!» Я шагнула ближе, схватив ее за руку, и грубо потянула вверх. «Отчего ревешь теперь, Амира? Ты не любила быть с ним. Ты терпела его, вместо того, чтобы дать хоть капельку тепла. Так же поступали и остальные девушки, глядя на тебя. Дурной пример заразителен. Так говорят у нас на земле. Даже прикасаться к бывшей любовнице Норга не хотелось. Мастерица фальши быстро показала свое истинное лицо. Ее слезы разом высохли. Она выпрямилась, вытерла мокрые щеки, слабо улыбнулась. Было похоже на жест облегчения. Однако же, руку в том месте, где я ее коснулась, брезгливо вытерла. Похоже, наша неприязнь была взаимной. Ну и пусть. «Принц никогда не бросать своих жен. Значит ли это, что он будет по-прежнему содержать нас?» Елейный голосок источал мед и благодушие. «Все понятно. Амиру волновало только одно. Полнота тарелок, количество мыльного песка, выторгованного у белых песков, красивые наряды, пошитые вручную другими, менее удачливыми женщинами. Ну и, само собой, статус». «Да, распорядись о прежнем довольствии», — спокойно и холодно произнес Норк. «Но я уже довольно хорошо знала принца, чтобы понять, что скрывается за этим ровным каменным лицом. Передай Кнессу, я скоро буду с женой». Глубоко поклонившись, Амира развернулась и проследовала по коридору походкой свободной женщины. И куда что делось? Семенящие шаги сменились размашистыми от бедра. Наблюдая за удаляющейся фигурой, я снова ощутила укол ревности. А она красива. Понятно, почему Норк выбрал ее. Даже не думай. Муж прижался сзади, положив ладони мне на живот. Я всегда понимал, что за сделку предлагаю им. Они тоже. Рабочие отношения. Я погладила смуглую кисть, провела по выпуклым венам, наслаждаясь их рельефностью. Все же вторая по сексуальности часть мужчины – это руки. Белый принц предпочел не мучить девушек, поэтому у них совсем плохо с едой. Дарья, я уже понял тебя. Давай ты не будешь упоминать при мне Кнесса. Иначе я за себя не ручаюсь. По его рукам прошла судорога. Словно он хотел сжать их в кулаки, но остановил движение в самом начале, задавил на корню. «Прости, я виновато опустила голову. И правда, мы только что достигли хрупкого мира. Норк объявил меня единственной, но в голове все равно крутились мысли о белых песках. Все же со мной там обращались хорошо. Сам Кнесс не обижал. Да и...» Я не лукавила, озвучивая свои странные фантазии в лицо Норгу. «Смело? Очень. Безрассудно? Пожалуй. Но пока болезнь мучила мое тело, неспокойные мысли терзали разум. Снова и снова во сне я видела лицо белого принца. В бреду ощущала его прикосновения, смелые, нежные. Голову кружило от несуществующего запаха, казалось бы, впитавшегося в кожу. Такой аромат имеет ветер после дождя. И Кнесс. Влюбилась?» Слишком громко для того щекочущего чувства в душе. Но я определенно хотела продолжения и совсем не желала останавливаться в той точке, куда мы пришли. «Идем, жена!» Норк оторвал меня от размышлений. От проницательного вождя не скрылась легкая грусть, сейчас витавшая вокруг меня. «Постараюсь его не избить. Это единственное, что могу тебе обещать». Мне оставалось только кивнуть. Пожалуй, для сурового черного принца он давал мне даже слишком много. Не отпуская моей ладони, торжественно провел зал приемов. Я в первый раз была здесь и рассматривала огромное помещение во все глаза. Одна занимательная антропологическая теория напрямую сравнивала богатство поселения в зависимости от величественности гостевого зала. Надо заметить, черные пески определенно когда-то блистали передовыми технологиями и развитостью, далекой от настоящего положения дел. В преддверии зала потолок пещерного коридора, по которому мы шли, начал подниматься, постепенно становясь выше и выше, пока не уткнулся в большие створчатые двери. «Дерево?» — я вопросительно подняла бровь. «Говорят, предки черных песков нашли их на дне вулкана. Думаю, это просто сказки», – пожал плечами Норк. Но вот я не спешила с выводами. Остановилась, заставив принца нетерпеливо замереть рядом. Не стекло, а скорее древняя каменелость, некогда бывшая действительно деревом, составляла сейчас вход в зал приемов. На шероховатой каменной поверхности прослеживался узор, характерный для рыхлой древесины. Эти створки когда-то действительно принадлежали некому замку или дворцу. Только вот рисунок. Неповторимые линии дорогого дерева, прожилки, столь характерные для вековых дубов, многолетних сосен, словом, могучих, дышащих древней природой силы созданий. И это здесь, в пустыне? Думаю, ты ошибаешься, мой принц. Не удержалась, провела рукой по створке высохшей двери. Ваш мир точно был другим. Здесь росли деревья, играла на ветру трава. Что же произошло? Идем, Дарья. Нужно думать о насущих делах, а не копаться в старье. Норк решительно распахнул створки, ведущие нас к неизбежной встрече с лидером Белых Песков. Признаюсь, мое сердце билось взволнованно, то и дело срываясь на мелкую дробь. Как там Кнесс? Изменился за 2 недели. Нашел новых любовниц. Что с той юной демоницей и его раной, полученной на последней охоте? Будет ли он рад меня видеть?